Глава 23. Демьян. Весь день пришлось провести, решая рабочие вопросы. Это сегодня в мои планы совершенно не входило. Однако я этому был даже рад. Просиживать штаны в номере в ожидании не привык. А пойти гулять с Анфисой и Ника с матерью не мог. Такая прогулка грозила перерасти в отказ идти на ужин с Кэм. А дальше вопрос наших с ней развалившихся отношений откладывать было нельзя. Этот день многое поставило в моей голове на свои места. И переступая порог ресторана, я уже четко знал, что Камиле сегодня скажу. В ресторан, кстати, мы приехали ровно в 7. Спутница была в самом что ни на есть распрекрасном расположении духа, да и выглядела она, как всегда, сногсшибательно. Это было нельзя не отметить. Видать, целый день сборов на нее благоприятно повлияли, и вчерашняя обида как не бывало. Такая идеальная, что не подкопаешься. Мужики шеи сворачивали. Им даже я, идущий рядом, не был помехой. Самое отвратительное, что меня ни на грамм не коробило, как похотливо таращились на ее фигуру, которая облегала изумрудное платье-футляр. Посетители. Помнится, я с таким наслаждением снимал его после вечеринки в честь юбилея ее отца, а теперь же оно не вызывало абсолютно никаких желаний и поползновений. По крайней мере, таких точно. Девушка трещала без умолку про каких-то подруг, новые спа-процедуры и своих любимых мастеров. Я же слушал ее болтовню вполуха. Мне было неинтересно. Внутри все глухо, как в танке. «Добрый вечер, у вас заказан столик?» — интересуется хостес. Я называю фамилию, и нас тут же провожают до сервированного стола. Официанты без промедления, вышколены строгим начальством, тут же приносят горячее и откупоривают бутылку дорогого красного вина. Себе я заказываю виски. Цели напиться нет, а вот расслабиться не помешает. «Какое место невероятное!» — говорит Кэм восхищенно с придыханием. «Ты уже бывал здесь раньше?» «Нет», — Рома посоветовал. «У него отличный вкус». Я огляделся. Вкус у него, может, и отличный, но ничего необычного я вокруг не увидел. Все как везде и, как всегда, в дорогих лакшери-заведениях. Золото, зелень, инструментальная музыка и чопорные люди. Ценники в этом месте заоблачные. Эго гостей тоже. Все приелось. Все обыденно в нашей жизни. Чем здесь восхищаться? Искренне не понимаю. «Давай уже, Дэм, расслабься», — протянула бокал девушка. «Мы не на работе, и сегодня будет шикарная ночь», — подмигнула Камила, чокнувшись своим бокалом с моим. «За нас?» «За нас». «Расслабься». Легко сказать «расслабься», когда в голове ты держишь кучу вопросов. Особенно если они связаны с женщиной, что сидит напротив и многообещающе улыбается, а ты не хочешь. Ни ее, ни ее обещаний, ничего. «Расслабиться?» «Это сильно вряд ли». И тем не менее, мне хватает терпения, чтобы завязать со спутницей непринужденную беседу. Главной темой которой становится работа. Пожалуй, это единственное, о чем я реально мог разговаривать с Кэм. Она была не глупа и очень даже неплохо разбиралась в бизнесе. Ее профилем была реклама, и она была маркетологом от Бога. Было бы жаль терять такого спеца, но я иллюзиями тешить себя не привык. А вряд ли после сегодняшнего вечера мы сможем спокойно сосуществовать в одной компании. «Слушай, Дэм», — немного погодя, говорит Камила, умело орудуя вилкой и ножом. «Слушаю, весь во внимание». «Я тут подумала, сейчас эта командировка закончится, и, может быть, нам с тобой сгонять в отпуск. Мальдивы или Доминикана были бы прекрасным вариантом. А уже после можно подумать о свадьбе. Как считаешь?» Иронично смешно. Один в паре думает о свадьбе, второй — о расставании. Интересно, так и выглядит живой пример фразы «не сошлись с интересами», за которой так любят прятать истинные причины развода. Отвечать я не торопился. Понимал, что мы вступаем на опасную тропу. «Отдохнем, насладимся уединением», — не унималась спутница. «Только ты, я, море и больше ничего на целую неделю. Никакой работы, этого бешеного ритма. Как тебе, Нагорный? Думаю, нам с тобой не помешает такой отпуск». Протянул руку через стол Камилы, накрывая своей ладошкой мою ладонь и поглаживая ее на маникюренными пальчиками. А меня резанула по-живому всего одна маленькая, в понимании Камилы, деталь. Я даже отложил вилку, подобрался, и вместо того, чтобы прямо сейчас заявить о намерении разорвать отношения, спросил. «Нам с тобой?» Дал девушке возможность хорошенько подумать над формулировкой. В последний раз. Показать мне, что не настолько она плоха, как я начинаю думать. «Ну да», — пожала плечами Кэм. «А кто еще-то?» «Ну, например, моя дочь. Так, чисто как вариант. Думаю, Ник не отказалась бы, тем более на море она еще ни разу не была». «В медовый месяц? Дочь? Ты смеешься? Может быть, еще и мать твою с собой возьмем? И всю мою семью, чтобы уже наверняка все испортить?» «Ты сейчас серьезно? Вообще не понимаешь, да? Не замечаешь или предпочитаешь не замечать?» «О чем ты?» «Об элементарных вещах, Кэм», — прорычал я сквозь зубы. «Да и я, наверное, что-то путаю. Поправь, если не так. Но медовый месяц идет после свадьбы, а не до. И у нас же даже не было предложения». «Ну так свадьба — это вроде уже вопрос решенный. Да и я и без предложения обойдусь. Купим кольцо и все. Не нужны мне эти коленопреклоненные глупые традиции. А медовый месяц — это просто формулировка. Что ты придираешься? Я не понимаю», — фыркнул Кэм. «Прекрасно», — ухмыльнулся я. «Как у тебя все прекрасно складывается в жизни. Предложений не надо. Свадьба решена папочкой. Медовый месяц тоже уже спланировала. Кэм, может, для тебя это станет открытием? Но у меня есть дочь», — сказал я из последних сил, сохраняя остатки спокойствия, допивая виски в бокале. «Я в курсе. Почему ты разговариваешь со мной как с дурой?» «Не с дурой, а женщина, которой выгодно этой детали в моей жизни не замечать. Ты просто офигенно круто умеешь отфильтровывать Нику, а она не игрушка. Сегодня нужна, завтра не нужна. Так не прокатит, Кэм. Есть я, есть Доминика, и она была и всегда будет со мной. И да, если вдруг мне однажды доведется поехать в медовый месяц, то мы поедем втроем. Я, моя женщина, моя дочь, которую ты частенько скидываешь со счетов». «Ты чего так завелся? Я просто предложила. Не хочешь, ну и не надо». «Ты вообще меня не слышишь? Поразительно. Или эта женщина и правда не понимает, или мастерски умеет включать глухую дурочку?» «Слышу, но ребенок не должен быть всегда в приоритете. Прости, я, может, этого, конечно, не понимаю, но у тебя должна быть и своя жизнь. Отдельно от нее?» «Жизни отдельно от нее у меня не будет, и тебе придется это принять». «Тогда я просто в растерянности», — взмахнула руками, надув губы Кэм. «Я пыталась найти с ней общий язык, но нет его, понимаешь?» «Не понимаю. Я не видел, чтобы ты пыталась. Элементарно сходить с нами в кино или в парк, Кэм. Это самый простой путь быть к ребенку ближе. Ты просто умело игнорируешь любую возможность с ней подружиться». «Ты знаешь, что парки и кино — это не мое. Но не умею я гулять и радоваться дурацким простым вещам, Демьян. Я не дурочка простофиля, как эта ваша Анфиса, которая вошкается с ней, как с куколкой». «Поосторожнее на поворотах», — подался я вперед, «чтобы я больше не слышал такого в адрес Ветровой, Кэм». «А с каких это пор ты ее защищаешь?» — тут же взвелась собеседница. «Не твоего ума дело, и разговор сейчас не об Анфисе, а о том, что с таким подходом и отношением между тобой и моей дочерью, и про свадьбы, и про медовый месяц можно забыть». «Это ты на что сейчас намекаешь?» «Не намекаю, а прямо говорю. Надоели мне намеки эти дурацкие междустрочья. Наелся». «Нет, я не понимаю, что произошло. В столице тебя наши напряженные отношения не беспокоили, на Горной». «В столице у меня времени не было, чтобы остановиться и взглянуть. Времени и Ветровой рядом, чтобы сравнить поступки и отношения к ребенку. Но Камиле я, разумеется, этого говорить не собирался». «Так, ладно. Давай закроем эту неприятную тему, а то мы что-то не туда свернули». Примирительно сложила ручки на столе Кэм, поднимая бокал. Вот только мне сворачивать с темы не хотелось совершенно. А раз уж она сама зашла в эти дебри, и мы впервые за все время отношений начали разговор о чем-то серьезном, в принципе, для меня и так все было ясно. Но я не мог не задать еще один последний вопрос, чтобы окончательно убедиться, что принял правильное решение. «Может, подумаем про школу-интернат? Для Доминики», — предложил я, скрипя зубами и раздирая себе сердце. Даже одна мысль об этом заставляла внутренне содрогаться от жути. Чтобы я да куда-то отправил своего белокурого ангела, я скорее мир переверну и землю остановлю, но никто и никогда не посмеет забрать у меня мою дочь. Но мне надо было это просто озвучить, чтобы посмотреть на реакцию Камилы, и эта реакция не заставила себя долго ждать. «Ты знаешь, я тоже над этим размышляла», — протянула задумчиво и вполне серьезно девушка. «Думаю, можно и даже нужно, Дэм. А сейчас в интернатах такое образование классное. Кстати, знаю один, у меня у подруги дети там учатся, в Англии». «Охренеть», — не удержался я. Все, меня бомбануло. Чаша терпения заполнилась до краев и взорвалась глухим рыком. «Абака, Больше 2 лет жизни я был абсолютно слепым мудаком. Ненавижу себя за это. За то, что даже мысли допускал о какой-то свадьбе. Тупил по-страшному. Бредил каким-то светлым будущим с человеком, который тварь. И глазом не моргнув, согласился отправить мою дочь в интернат. Просто вот так, легко. Одним взмахом руки перечеркнув все мои к ней остатки уважения. Что? Ничего, Кэм. Я дерганно поднялся с места, расстегивая пиджак и доставая портмоне. «Куда? Что ты делаешь?» «Все, Камила, поужинали». «Что все? Ты просто спросил, я поделилась, «Поперек горла у меня твое мнение сидит. Хватит. Спасибо. За 2 с лишним года наелся по самой не хочу». «Демьян, я не понимаю», — взвизгнул спутница, подскакивая на ноги следом. «А тут нечего понимать, Кэм», — посмотрел я в ошарашенные таким моим выпадом глаза девушки. «Все кончено. Этот вопрос был решен еще до начала этого ужина, но я искренне, до последнего надеялся разойтись по-хорошему. Не получилось. На данный момент я даже видеть тебя не хочу». «Что? Что это значит?» «Это значит, что ты можешь возвращаться в номер и паковать чемодан. Заселяйся в другой отель или возвращайся в столицу. Делай все, что твоей душе угодно. Прости, но мне плевать». «Ты все это время жила для себя. Думаю, и теперь у тебя особо в жизни ничего не поменяется». «Но, Демьян, как же...» Испуганно законючила бывшая подруга, хватая меня за рукав пиджака. «Это все из-за нее, да? Из-за этой пигалицы Ветровой?» Красная, как рак, злая, губы сжала. Всю свою скотскую натуру транслируя полным ненависти взглядом. «Это она встряла в наши отношения и запудрила тебе мозги. У нас же все было хорошо, Демьян!» Вопит, а лицо перекошено от гнева и непонимания, как это ее, такую идеальную, сногсшибательную, посмели отфутболить, как мяч. «Хорошо у нас было только в постели, и то до недавнего времени», — выдернул я руку из цепких пальцев. «На одном этом далеко не уедешь». «Ну ты и скотина нагорный!» — завопила Кэм, и в следующую же секунду мне по щеке прилетела звонко пощечина. Болезненно, но не настолько, насколько однажды припечатала мне ладонью Ветрова. Кэм испуганно отдернула ладонь, уставившись на меня взглядом, загнанная в угол Лани. «Дэм, я...» Я даже не стал слушать. Кинул пачку купюр на стол, рассчитавшись за ужин, и вышел из этого зубосводящего идеального ресторана. Потер ладонью горящую щеку и, вдохнув полной груди прохладный вечерний воздух, пошел вниз по улице как можно дальше от этого мерзкого со всех сторон ресторана. Внутри все было на разрыв. Чувство свободы и свалившегося с плеч камня пьянило, а слова, которые не так давно слышал от Кэм, злили. Заводили, распыляли только больше и больше. Для меня все было явно, четко и прозрачно. И дело даже не в каком-то дурацком выборе, Анфиса или Камила, а в отношении к моей дочери. Только сейчас, предельно ясно, я понял, что даже не появись на моем пути Анфиса, ничего бы у нас с Кэм не вышло. Я бы понял, что на таких отношениях, на такой глухоте и пустоте ничего не построишь. Может, не сразу, не сегодня, и даже не через год, но понял. Баран упрямый. «Демьян!» — вылетела за мной следом Кэм, но, видать, поняла, что бросаться вдогонку бестолку. Я уже прошагал прилично вперед, и на своих ходулях она хрен меня догонит. А я просто тупо шел и шел, внутри все кипит. Саднит так не по-детски, будто все те годы, что мы были вместе, я прятал в себе эмоции и желания. Я реально не догонял и только сейчас почувствовал, как мне не хватало простого человеческого, как выразилась Кэм, теплоты и нежности, а не выноса мозга и удобного интима. Дерьмо жизнь, дерьмо отношения, и загнал я себя в это сам. Я брел и брел, уже и отель остался позади. Стянул пиджак, хоть и ночь была прохладная. Купил бутылку воды, так как в горле першило. И очнулся только, когда понял, что остановился у дома Ветровой. Поднял взгляд на окна. А я ведь даже не знал, какие ее. Интересно, спит? Телефон разрывался от вибра. Кэм буквально оборвала его. Но я сбрасывал снова и снова. И набрал мать, которая ответила тут же после пары гудков. «Где ты?» Видать, бывшая невестка уже успела ей нажаловаться. «Вы с Никой в отеле?» Спросил, присаживаясь на лавочку неподалеку от входа в тот самый магазинчик мороженого, который пару дней назад забегала Ника. «Нет, вернее, я да, в отеле. Твоя истеричная курица мне спать не дает. Где ты, сынок? Я за тебя волнуюсь». «Мама, что значит я в отеле? Ника где?» «Ника с Анфисой». «Где она с Анфисой?» Прорычал, теряя остатки терпения. «Так дома у Анфисы. Они гуляли, а потом Ника попросилась к ней с ночевкой. Тебя беспокоить не стали, думали, у вас там с Камилой шуру-муры». Я ухмыльнулся. Шуры-муры. Интересно. Так ты мне не сказал, где ты? Неважно. Отдыхаю. Один? Один, мама. Один. Спокойной ночи. Демьян, не смей бросать тр... Услышал, но уже сбросил. Снова уставился на окна дома напротив. Значит, Ника с Анфисой. И откинул спину на лавку, вдыхая полной грудью ночную прохладу. Тихо, спокойно и жутко тянет. К дочери и девушке, что жизнь мою умудрилась перевернуть. Как это будет, интересно, выглядеть, если я завалюсь в... почти 10? Прилично? Скорее, появление мое будет крайне неприличным. Но если я хочу просто увидеть ее улыбку и услышать ее голос, даже если единственное, что Ветров мне скажет, это «пошел вон», стоит ли отступиться? Ни черта подобного. Я и так слишком долго отступал.